Вот хомяк у меня сильно не распыляется, да и дисциплины он выбрал смежные. Чи так вообще спец в магии огня, и может приложить Армагеддоном в бою, правда после этого ее можно голыми руками прибить. Резерв у нее не для таких заклов, но ей в принципе и не нужно бить чем-то таким, она и менее затратными заклинаниями армию противника закидает. Да, жаль, у меня ненормальные теневые клоны, да еще чтобы и магию могли юзать, тогда бы было круто. Послал 1000 учить и тренировать магию огня, 1000 на воду, ну и на все остальные стихии также, а сам ходить анок кадри. А вечерком пришел домой, клонов развеял, и наутро ты уже архимаг. У меня, к сожалению, такого нет, так что пришлось крутиться самому. Но тем не менее у меня довольно неплохой арсенал, которым мне вполне нравится пользоваться. Свое серое я уже давно прокачал, и теперь оно нескольких вариаций. Обычное, на чакре огня в комплекте с заклинанием защиты от огня, чтобы не спалить себе руку, да и все остальное. Усиленное, с добавлением ряцу, могу и чисто стандартным серо-пустых пальнуть, но тогда надо из тушки вылезать. И, с недавних пор, моя гордость, серо с добавлением тьмы. Вот этот луч добра аннигилирует все. Так что я его кастую только при активированном Сусана и паре десятков защит, накинутых на себя. Обычные и усиленные серы я приноровился не только с рук пускать, но и с тентаклей. Конечно, такое требует задействовать кучу теневых потоков сознания, но зато из меня получается не слабая установка залпового огня. Для мелочи я теми же тентаклями могу шаровыми молниями как из пулемета строчить, а после приобретения навыка душевная хирургия ко мне в ближний бой вообще подходить смерти подобно, если, конечно, душа не защищена или не имеет высокую плотность, например, как того они. Да и про тентакли и ракусики забывать не стоит. Например, Сиган в исполнении тентаклями может за доли секунды противника превратить в дуршлаг. А против бронированных можно еще и с шаровой молнией совместить, которую можно выпускать в момент удара для увеличения пробивной силы, а также выпускать уже внутри раны и наносить повреждения внутренним органам. Можно еще и чем-нибудь из некромантии долбануть, вот только заклинания этой школы не особо скоростные, по вертким и быстрым противникам не попасть, а если удерживать тенью, то проще будет долбануть чем-то другим или самой тенью и придушить. Так что походом я остался доволен. Помимо собранного лута, стряхнул пыль со своих навыков, и даже пару новых приемов придумал, хотя скорее просто совместил несколько старых. Дед с семьей отчалил обратно в мир лохов, а вот мелкие решили остаться. Ну да, ведь тут еще столько интересного. Это лукоморье они облазили вдоль и поперек. Мне пришлось отпаивать Геаса самогоном на корне валерьяны, ягу обычным, бля, да даже нежить, которая за 33 богатыря, пришлось отпаивать. Разве что леший своими средствами обошелся. Избушку пришлось с дуба снимать, чем оба были недовольны. Про Кощея, которому мелкие припомнили всю его бюрократию и устроили сеансы иглоукалывания, и говорить нечего. После этого я решил им не говорить о существовании Маа и острова с лисичками Учиха, а то соберутся вместе и устроят тут локальный армагеддец. Так что рассказал им только о Звезде Смерти, выдал по световому мечу и отправил на подвиги со словами: «Да пребудет с вами сила». Через 10 часов ко мне прибежал взмыленный хомяк. Они угнали Звезду Смерти. Хомыч, спокойствие и только спокойствие. Чего ты так переживаешь? Звезду Смерти угнали. Да ладно тебе, полетают по системе, постреляют по астероидам и вернут на место. Нет, эти два стихийных бедствия сумели доконать Мурзика, и он открыл им проход в другой мир. Как сумели достать? Самому интересно. Знал бы я, на такое бы его подговорил. Да нет, как Мурзик открыл портал, да еще такого размера. Ну не совсем портал. Он их через планти не протащил в междумирье, у Звезды все же щиты мощные, так что те секунды, что они там пробыли, щиты спокойно выдержали. А после он занырнул на плантине другого мира и из него уже вывел Звезду на орбиту из тени тамошней луны. Бля, на планете же должно хрен знает что творится. За кого ты меня принимаешь? На каждой звезде стоят гравитационные компенсаторы. Или как по-твоему я их передвигаю вокруг планеты на разные орбиты или вообще на расстояние для проверки двигателей и орудий? Хотя паника там должна быть знатная. Все же появление еще одной луны в небе — это явление не рядовое. А маскировку я не ставил. Надеюсь, там не развитый технологический мир и мою звездочку не разнесут ядрен батонами. Да хрен с ней, со звездой. Главное, чтобы мелких не разнесли на атомы. Бегом к Мурзику. Будем координаты мира выпытывать. Вряд ли он мог подрубиться к плану тени, на котором никогда не был. Так что это один из миров, которые мы уже посещали и ставили врата. Я каждый раз Мурзика отправлял на разведку местного плана теней для отлова мелочи для перетаскивания на наш план тени. Так что врата в нужном мире должны быть, осталось только выяснить, в какой нужно идти. Может, проще будет открывать врата в каждый и ловить сигналы интернета и смотреть новости? Давай так, я к Мурзику, ты к вратам. Вытрясти из Мурзика координаты не получилось. Он просто не знал, как объяснить. Ну, по-другому он ориентируется, переходя из одного мира в другой. Я в принципе тоже не координатами пользуюсь, когда иду на призыв или перемещаюсь по плану тени, там вообще все по-другому. Так что выгорела идея хомяка. Просмотр новостей заставил нас побиться головой о стену. Этим мелким стихийным бедствием, хотя этот мир со мной не согласится в плане оценки масштаба, и мелкими их точно не назовет, надоело играть в джедаев, и они решили поиграть в ситхов. Появившаяся на орбите Луна вызвала огромную панику в мире, а после того, как выяснилось, что это космический корабль, паника только возросла. А то, что началось, когда звезда смерти пальнула по планете и превратила довольно большой участок пустыни Сахары в стекло, уже не поддается описанию. Но и это был далеко не конец. После на связь с человечеством вышли пришельцы. Обе фигуры были в черных закрытых доспехах и до боли знакомых шлемах. Хорошо, что история о далекой-далекой тут не была написана, и искаженными голосами представились как Дарт Нарука и Дарт Кушима, магистра ордена ситхов. После сеанса злодейского смеха на попытке уничтожить звезду смерти, нужно будет спросить у Хомыча, где это он такую защиту накопал, потребовали полной капитуляции от всего мира. Так что я пулей метнулся во врата, и щучка из них занырнул в тень, чтобы добраться до этих магистров темного ордена ситхов. Мир 15456-551-З-54641-Е-545-Д-14474-Е-64. В данный момент все правители стран мира были объединены в общую видеоконференцию и до хрипоты обсуждали и пытались найти выход из сложившейся ситуации. Срок ультиматума от магистров ордена ситхов Дарт Нарука и Дарт Кушима подходил к концу, а решение, как таковое, принято не было. Силовой вариант решения проблемы уже провалился. Все ракеты были уничтожены еще на подлете к цели, точнее какой-то импульс неизвестной энергии просто выжег всю электронику. От него же пострадала большая часть спутников, бывшая на орбите планеты. Положение было отчаянным. Пришельцы не выдвинули никаких конкретных требований, а неизвестность очень пугала. Предположение того, что им нужно, были одно страшнее другого, начиная от порабощения, заканчивая употреблением жителей Земли в пищу. Перспектива стать стадом скота, часть которого будут периодически пускать на консервы, никого не радовала и настраивала всех на то, что стоит дать последний бой. Представители Японии вообще предлагали подорвать все ядерные заряды и тем самым уничтожить планету и, возможно, пришельцев вместе с ней. Но многие ратовали над тем, что стоит подчиниться. Так у человечества хотя бы будет шанс на выживание, и возможно когда-нибудь оно сможет освободиться. Но время неумолимо шло вперед, и настал момент окончания срока, отпущенного жителям Земли на раздумье. На огромном экране появилось две фигуры в странных масках и доспехах. Все жители планеты Земля затаили дыхание, так как трансляция велась на весь мир, спасибо группе ушлых хакеров-правдолюбцев, взломавших правительственную связь. От раздавшегося от пришельцев злодейского смеха у всех похолодело внутри. Один из них уже собирался что-то сказать, как все заметили на заднем плане появление новой фигуры. Новый пришелец не был облачен в доспехи или скафандр, и напоминал человека, если бы не четыре рога, пять глаз и лисьи уши, да и девять хвостов за его спиной метались из стороны в сторону. Выражение лица у него было очень недовольное, и он тихими, но быстрыми шагами приближался к фигурам в доспехах. Стоило ему встать за их спинами, стало видно, что он выше их на голову. Обе его руки быстро и плавно легли на головы магистров ордена ситхов Дарт Нарука и Дарт Кушима, а после под крик «Ах вы мелкие пакостницы!» он столкнул их головами. Поднялся туман, рассеявшийся буквально через секунду, и всеобщему взору предстали две девочки с лисьими ушами и хвостами, которые хором выдали «Ай, папа, больно же!» А дальше все жители Земли замерли в ожидании. Тем временем, семейные разборки продолжались. «Вы нахрена угнали любимую звезду смерти дяди Хомы?» У него чуть сердце не остановилось. «Прости, хором, нет вам прощения, выпарю, а после отправлю к деду на воспитательные лекции, и на месяц сладкого лишу. Нет, вопль, полный боли и отчаяния, прокатился по всей планете. Прости, мы больше не будем. Конечно, не будете. По окончании я вас в школу сдам. Нет, на рукой Кушим они особо понимали, что это за школа такая, но прозвучало жутко. И часть населения Земли была с ними согласна. А после последовало приведение в исполнение первой части наказания. Сначала одна лисичка была перегнута через колено и отхожена ремнем по пятой точке, а после и вторая, которая все время исполнения наказания на первой пыталась вырваться, но тени пары хвостов держали ее крепко. После экзекуции главный пришелец, это уже не вызывало ни грамма сомнения ни у кого, достал свисток, обычный на вид черный свисток, и свистнув в него, проговорил: «Так, пора до хаты, Мурзик, давай вертай все на место». И звезда смерти постепенно погрузилась в тень родной луны этого мира, а у всего населения Земли на лицах застыл вопрос, что за нах это только что было. А когда все немного отошли, у всего мира возник ряд вопросов к одной стране по поводу некоторых выражений и акцента пришельца. Но больше всего всех беспокоил вопрос о том, что они будут делать, когда детишки угонят что-то покруче или вообще после школы получат права на собственный транспорт. Вот это мелкие учудили. Хорошо, что не поубивали никого. Благо удалось вовремя вмешаться и забрать их и звезду смерти по-тихому, проработающую камеру и трансляции кое-кто не в курсе. А парочка тех, кто в курсе, будут молчать в тряпочку, обоснованно переживая за свои пятые точки. Пусть местные думают, что ультиматум был блефом и тот выстрел был максимумом, на что была способна звезда смерти. Дед прочел мелким особо занудную лекцию, а то, что я настоял на том, что они сидели во время лекции, не давало им спать с открытыми глазами. Ну и месяц без сладкого. Тут расстарался хомяк, который облазил всю звезду смерти и нашел царапины, которых там до этого не было. Конечно, это были не совсем царапины, но если сравнивать габариты звезды и кратеров, которые остались, между прочим, на ни на что не влияющей, естественной части спутника, то все это царапины. Но хомяку это объяснить было невозможно. Так что он превзошел сам себя и поставил на мелких печати. Стоило тем поднести ко рту что-то из сладостей, рот перекрывался барьером, который эти сладости не пропускал. Все остальное, пожалуйста, сладости нет. Они даже сахар положить никуда не могли. А Хомыч еще достал где-то особо вкусных тортиков и лопал их каждый день, по 5 раз на дню, у них на глазах. В общем, исполнял страшную мстю. С последней частью наказания я тоже решил не затягивать. Пробежался по мирам с вратами и нашел вроде как подходящий, где не было манги про Наруто. Вместе с хомяком поставили им ограничивающие печати, чтобы все не разнесли. Конечно, предохранитель там был, и в случае получения ущерба свыше определенного порога печать снимала часть блокировки, если не помогала еще часть. В печать также было встроено несколько шеринганов с техникой из-за ноги. Конечно, про страховку и о возможности снятия печати я им говорить не стал, чтобы не портить воспитательный момент. Думаю, этого будет достаточно для их безопасности. Хотя, наверное, это даже перебор, тем более что они больше энергетические существа из чакры, пули им будут нипочем, да и сила и скорость, несмотря на печать, будут как у клановых генинов, техники только использовать не смогут, ну и покров, бомбы биджу. Но думаю, ничего страшного с ними не случится, ведь что может такого произойти в обычной японской школе? Оставил мелких собирать вещи, а сам отправился договариваться с директором. Благо проблем не возникло, взят, пожертвование в особо крупном размере решило проблему неожиданного перевода, отсутствие документов с прежних мест обучения и всего прочего. Даже намек на то, что девочки жили в трудных условиях и ненароком могут чего-нибудь сломать или взорвать, притащить с собой что-нибудь странное, прошел нормально. Меня уверили, что они к такому готовы и в случае чего нужно будет дать сделать еще одно пожертвование. Для дачи взяток, ну или пожертвование, оставил тут Демолича под маскировкой. В средствах он был не стеснен, золото пару десятков, тонны арт с философским камнем я оставил, ключ, чтобы добраться до врат, у него был. Запасные врата также были поставлены, как и пара алтарей, так на всякий случай. Ну и свитки обратного призыва на мелких сделаны. Квартиру им подобрал нормальную, без всяких излишеств, документы сделал, счет открыл. Лич будет переводить каждую неделю определенную сумму, ну и присматривать за ними. Я на всякий пожарный ему дал свиток с парой недавно вызревших драколичей. Милые пташки 450 уровня. Хомяк на мои приготовления смотрел косо и предлагал второй и третий легион армии немертвых, состоящие из рыцарей смерти, к ним для охраны приставить, ну и звезду смерти на орбите повесить, а лучше две, чтоб каждая за одной из них следила. Я вообще-то об этом тоже думал. И если легионы можно было в подпространстве спрятать или по свиткам рассовать, то вот звезды смерти слишком палевно, а маскировку сделать не успеем. Но волевым решением решил, что для воспитательного момента нужно перебороть себя и оставить их одних, беззащитных, практически на произвол судьбы, так, где там свитки лежали. Примерно в это же время проходили сборы вещей. Кучан, ты смогла с печатью разобраться? Нет, максимум, что удалось сделать, это дополнительная отводка, которая позволит нам пользоваться готовыми печатями и свитками. Дядя Хама слишком крут в фуинджицу. Значит, нужно набрать побольше взрыв печатей, запечатывающих свитков. Печать хранилища же работает? Да, и теперь мы сможем ей воспользоваться. А тебе не удалось найти в лаборатории схемы печати? Нет, но я нашла там пару других прикольных штук. Каких? Первые – экспериментальные прототипы боевых доспехов. И что в них интересного? Я поначалу тоже подумала, что ничего, когда свиток нашла, а потом почитала инструкцию, техническую характеристику и рабочие журналы. Не томи, рассказывай. Это огромный, хомякоподобный боевой доспех. Метров 10 в высоту будет. Управление мысленное из кабины внутри него. Круто. Это еще ничего. Там куча встроенного оружия. Встроенные мифриловые когти, зачарованные на прочность и остроту. В каждый коготь заточен дух молнии. Также аннигиляторы, эмиттеры излучателей сера в глазах, уменьшенная копия главного орудия звезды смерти в пасти. Еще по всему телу расположены кристаллы с заклинанием «Шаровая молния». Написано, что можно использовать как для защиты, так и для атаки по множественным мелким целям. Но главное орудие в грудине. Там два кристалла накопителя и кристаллы с запечатанными заклинаниями, это как в посохах. Видела такие? Ага. Так вот, в одном тайфун, в другом армагеддон, активируются практически одновременно. Круть. Ага, только слишком часто не постреляешь. Два выстрела и накопители пусты, а перезарядку нужно месяц ждать. А напрямую зарядить? Вроде можно. Сейчас уточню. Угу, о, ага, ха, да ну, можно. Там есть система подключения к пилоту и преобразователь тоже стоит. А еще я только что откопала, что тут есть система слияния. Правда, ага. Слияние могут проводить от 2 до 5 моделей. А как? Ну, там про философский камень говорится и много разных кругов с кучей символов, я в этом не разбираюсь. И вообще, как говорит папа, работает и ладно. И сколько у нас есть? 3. А что там еще? Или это все? Нет. Ну, так, ага, вот смотри. Защитные поля на магии, фуин-барьеры, зачарованные корпуса. Это то, что по защите. Есть дополнительные модули. Блин, я этот свиток не взяла, нужно будет возвращаться. Еще одну вылазку в лабораторию спустя. Ну что там, модуль полетов. Там тот же накопитель и заклинания левитации и полета, тоже быстро выдыхаются. Еще есть несколько бластерных пушек, как у имперских штурмовиков, только соответствующего размера и мощность раз в 10 больше, и световые мечи. О, прикольная штука, тоже поставим. Что там, мега-ультра-пафос-привод. Сейчас... Так-так, описание, устройство, принципы работы, назначение, ага, так преобразует энергию пафоса пилота в любую для любых целей с КПД в 1000%, а во, так много, ну так пафос же, меньше просто никак нельзя, обязательно ставим. Я у папы пару инфокристаллов брала смотреть, так что знаю, как пользоваться таким, и мне дай посмотреть, конечно. А это что тут такое? Это, сейчас, блин, топливный бак это, а где топливо? Нету. Дядя Хама его много не делал. Все же это экспериментальные прототипы. Сделал немного, проверил и все. А может заменим на что-то другое? Я вот у папы нашла хорошо спрятанную и запечатанную коробочку. Там куча склянок со светящейся зеленой жидкостью и подписано, что это концентрат. Не помню чего. Ну, наверное, и подойдет. У дяди Хамы там какой-то жидкий сакурадайт в качестве топлива шел, как самый лучший. Но судя по некоторым записям, эта штука даже на дровах работать будет. Но если ты взяла концентрат, то его, наверное, разбавлять надо. Вот только чем? Не проблема. У папы на складе куча бутылок разных с чем-то явно горючим. Этим и разбавим. Гениально. Ладно, все компрометирующие пакуем в печать, а остальное в сумки. Не надо все, нужно часть спрятать по сумкам и под одежду. Зачем? Чтобы нашли, конечно же. А что прятать будем? Бластеры, световые мечи, с которыми играли, и по пачке взрывпечатей. Немало, думаю, хватит. Пойдем. Мир 15464 и 1646 С-354 1651 543 1400 из W410. Класс, у нас две новые ученицы. Представьтесь, я Узумаки Нарука. Всем привет, Узумаки Кушима. Кратко, ну ладно, Сагара, Канаме, покажите все новеньким. Да, есть, мэм. Комментарий к глава 47. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru.4/1001560003061080. Глава 48. Отправил мелких в их почти самостоятельное, временное плавание. Пара-тройка лет в обычном обществе, скрывая свои сущности и практически без способностей, должна пойти им на пользу. Сам же решил освежить память о каноне, а то очередное грандиозное событие уже на носу, а я помню по нему довольно мало, скорее даже общие факты типа нападения на деревню, Арыча в лесу, смерти макака, наконец-то, и Махача с Гаарой, которому нужно будет вправлять мозги. Вот в последнем я не уверен. Набить морду так же пафосно, как оригинальный Наруто, я не смогу. Грохнуть из засады, пожалуйста. Да и переть против Биджу у меня желания нет, разве что я эту полянку заранее подготовлю. Но где именно та самая полянка? Да и Арыч, связываться с этой змеюкой, у меня тоже желания нет. Помимо того, что это опасно, так еще и профита никакого. Соски мне нах не впал, чтобы из-за него с Арычем Махач устраивать. Образцы у меня есть. Пара духов снов и суккуба, и все есть. А Соски наутро краснея постоянно отводил глаза от Сакуры. Кровушки я с него еще в госпитале нацедил порядочно. А образцы духа смысла брать нет. У меня, как показала ревизия, 4 КД разных Соски. Один из них его 6-летняя фемверсия. Нужно будет, кстати, заняться ими. Просмотр канона заставил меня добрым словом вспомнить мою гулящую память. Вот как я мог забыть про Карин, хотя да, не очень-то она и интересна мне была тогда. По сравнению с другими героинями внешность на троечку, да и с контузией она на всю голову. Ее способность к лечению меня вообще не интересует. Я заклинаниями, зельями, алхимией и техниками лечить могу намного круче, да и чакру восстановить зельями проще, чем ее кусать. Но оказалось, что она еще и цепями чакры владеет. А вот этот навык я с большой радостью себе заимею. Да и хомяк на него облизывается. Он на основе моих экспериментов с кубом хочет объединить цепи чакры с еще несколькими магическими заклинаниями удержания и сковывания сил демонов. Он даже уже место в хранилище выделил для будущих отловленных и запечатанных архидемонов и прочих крутых тварей. Вот только я его энтузиазма не разделяю. Ведь для того, чтобы поймать архидемона, нужно его сначала найти, или призвать, а после еще и победить. Но мне чего-то сыкотно с такими тварями связываться. Мне и без плененных архидемонов неплохо живется. Но иметь навык, на случай, если к нам такая тварь заявится, конечно, стоит. Так что Карин будем спасать из лап подлого Рыча, который хочет ее использовать в своих меркантильных интересах. Задание по присмотру, а после и по склонению на нашу сторону Карин, решил поручить Мидри. Не самому же мне заниматься ее спасением от медведей, конечно, эффектно будет появиться в самый последний момент и спасти от смерти, а после еще совершенно случайно узнать о том, что мы-то с ней родственники. И, конечно же, взять ее под свое крылышко, в клан. Ага, вот прям сейчас, кто мне позволит оставить в деревне Кунаичи другой деревни, да и вообще, кто мне ее отдаст? Трава так просто по первому требованию за просто так отдаст ходячую аптечку, ага, аж два раза. Скорее всего, если бы Арыч ее не забрал, она бы начала рожать детишек себе на замену. Хотя вряд ли, других Узумаки у них скорее всего нет, а вероятность проявления такой же способности у полукровки практически равна нулю. Но даже если свершить чудо и выкупить ее, то мне даже страшно представить тот геморрой, который предстоит мне для ее легализации. А после она хрена с два сможет покинуть территорию клана. Про то, что ей все мозги наизнанку вывернут при проверках у Марина, и говорить нечего. Скорее всего, после всех этих процедур она будет с ностальгией вспоминать времена, когда ее просто кусали. Так что пусть ее лучше умыкнет Мидри, во время второго этапа или после него. Для выдачи ЦУ, вызвал к себе Мидри. Заодно узнаю, как там и саму поживает. создатель, чем могу служить? Расскажи, как устроилась, как там и саму поживает, как светофорчик, да и вообще, последние новости. Все хорошо, создатель. И саму радовался факту моего полного переселения в деревню около 30 секунд. После я представила своих дочерей. Крови они у него попили изрядно, пришлось отпаивать зельями, чтобы не загнулся. Дочки также устроились хорошо, отрабатывают навыки совместно с остальными. И саму зачислил их генинами. Также стоит упомянуть, что общая подготовка наших шиноби в области установки сигналок и обустройства защитного периметра многократно возросла, как и навыки оказания первой помощи, особенно при сильной кровопотере. Мне выдали звание Джоунина и сделали наставником команды, в которую и входят мои дочки. Как сказал Исаму, умоляю, возьмитесь, больше никто с этими монстрами не справится. На экзамен наша деревня отправляет две команды, мою, и еще одну под руководством старшего Чунина. И он сам, и команда из первого набора уже прошли через перерождение несколько раз. Те генины уже готовы получить повышение и так, но им решили устроить дополнительный экзамен. Вне зависимости от результатов этого экзамена на Чунина, они получат свои новые звания в долине по возвращению. Результаты же, полученные тут, будут влиять лишь на дополнительные мелкие бонусы. Также возникло несколько вопросов, требующих вашего непосредственного решения. И что там? После приема у Дайми поступило несколько заказов от влиятельных людей на миссии с моим участием в качестве медовой кунайчи. Как мне стоит поступить с ними, создатель? Хаем, можно, конечно, вежливо отказать, а после выждать и устроить им очень несчастный случай. Ну или можешь оправдать свое прозвище. Главное, контракт составьте так, чтобы было четко прописано, что наниматель желает получить медовую смерть. Как прикажете, создатель. При этом лицо у Мидори было такое довольное, будто я ей дал безлимитную кредитную карту, находясь в дорогом бутике, и сказал ни в чем себе не отказывать. Похоже, столько душ суккуб были лишними. На экзамен для тебя есть задание, хотя если ты теперь Джаунин, то оно будет для твоих дочек. Но вся ответственность на тебе. Я не подведу, создатель. Чего бы это этим мелким не стоило. Суть задания я объяснил довольно быстро. Мне совершенно не требовалось разъяснять, для чего надо быть доброй и обходительной с Кариной, зачем она мне нужна. Сказал, надо, мне ответили, есть. Но судя по энтузиазму, Мидори со светофорчика шкуру спустит, профилактически, чтоб осознали, что с ними будет в случае провала. Дополнительно я и на их счет ЦУ дал. А то это в родной деревне они шалили, чтоб порадовать дедушку и саму. А тут такие шалости могут не понравиться Анбу. Так что пусть ведут себя поскромнее. И вот настал этот счастливый момент, когда Какаши осчастливил нас тем, что скоро будет экзамен на Чунина. Саски сразу встал в стойку и внимал словам сенсея. Вот только внимать оказалось нечему. Какаши выдал даже не минимум информации, это была скорее оговорка. Ведь все, что он выдал, это бланки, время и место, куда надо прийти. Ни слова о том, что это командные экзамены, и если кто-то не появится, команду дисквалифицируют. Про то, что там будет несколько этапов, о других деревнях, участвующих в экзамене, тоже ни слова не сказал. Меня такое отношение, честно говоря, достало. И тут мне в голову пришла мысль, а что я, собственно, забыл на этом экзамене? Не, ну вот серьезно, чего мне там делать? Чунина мне не дадут. Даже если я всех участников в одно рыло уделаю и буду использовать нереально хитрые комбинации и тактические ходы, с Рычем мне встречаться тем более не хочется. А Карин Мидори позаботится. Нейджи, если он потянет свои кривые руки к Хинате, я прикопаю сразу после отборочных, третьего тура ждать не буду. Да и дебилизм это, грохать Хьюга, при таком количестве свидетелей. Уж лучше я по старинке, в темном переулке кунаем по горлу. Хотя нет, так легко он не отделается. Поменять пол и отдать тентаклеевым монстрам, нее уже было. Чтобы ему такого устроить, ладно, потом придумаю. Есть еще кин, хотя у меня уже есть кин. Хаем, одна кин хорошо, а две еще лучше. Это будет даже круче, чем с близняшками. А правильно замотивировать вторую поможет первая. Вообще кин, как и многие в этом мире, желает личной силы и приобщенности к чему-то большему, будь то клан или деревня с великим лидером. Тут таких много, менталитет такой. Приказы сильного лидера выполняются, даже если исполнитель понимает, что его посылают на смерть. Так что думаю, ей вполне хватит наглядного примера в виде своего отражения из другого мира, чтобы понять, что она получит за верную службу. А если нет, Ну ничего, КД даже низкого уровня лишним не будет, да и материала для экспериментов всегда не хватает. Нагружу Мидори еще и доставкой кин. Ей, судя по всему, только в радость выполнять мои приказы. Ну, а я добрый, так что радости у нее будет всегда хоть отбавляй. И вот настал этот великий день. День экзамена на Чунина. Хината и Танари, которую я проинструктировал насчет ее напарников по временной команде, собирались на экзамен. Точнее, Танари носилась сломя голову по всему дому в попытках собрать все, что нужно, и проверяя, не забыла ли чего. Хината пыталась ускорить процесс сборов и выдвижения на место назначения. О том, что я туда не иду, я всех просветил еще вчера. Причину называть не стал, только строил умную рожу и делал загадочный вид. С видом свежеподнятого зомби из своей комнаты в сторону выхода проковыляла мама. В госпитале сейчас полнейший аврал, так что мама, как единственное юное дарование, оставшееся в госпитале, впахивает за четверых, за себя, меня, слинявшего как будто из-за Танари. Хотя непонятно почему за последнюю, все же она в госпитале не работала. Так, проверку прошла, а после моего увольнения особо часто там и не появлялась. Но, по словам мама, она из-за нее тоже пашет, а может и еще за кого. Она уже не рада тому, что у нее такой хороший контроль и такой большой резерв. Я же в это время сидел в удобном кресле перед камином с бокалом коньяка и трубкой, блаженно наблюдая за тем, как горит мое направление на экзамен. Я на него специально чары наложил, чтобы моментально бумажка не сгорела и я успел насладиться видом. Представляю себе морду Копиркина, когда он обнаружит перед дверями только Сакуру и Саске, а ему придется объяснять, почему они не могут пройти на экзамен. Хотя, зная эту изворотливую скотину, он свалит все на меня, типа это был очередной тест на командную работу. Но даже так, пошел он куда подальше, достал. Пусть возвращает в академию, буду и дальше мозг уминочайной ложкой выедать, да и свободного времени у меня будет больше. Все равно седьмую команду нужно расформировать. Саске скоро слиняет к Рычу, от Сакуры и так пользы 0,1, а я не горю желанием на грядках копаться, если это не мои грядки. Кстати, нужно будет сходить в палисадник, цветочки полить, кустики удобрить, где там лейка, слоник и цистерна с кровью. Отдохнув душой, решил отправиться погулять по деревне. Настроение от сделанной гадости и работы в палисаднике было отличным. У меня там довольно мирные растения, в сравнении с теми, что растут в саду и тем более в огороде. Нужно будет перед третьим этапом поставить палисадник под барьер, а то засадил один из заброшенных полигонов, примыкающих к моему кварталу. Сделано это было в расчете на то, что после убиения макака будет неразбериха и можно будет просочиться в архивы и подправить в документах и картах территорию кланового квартала. А для тех, кто усомнится, вот доказательства: цветочки тут уже давно растут и оккультурено тут все, стена с барьерными печатями, 4 входа-выхода. Странно, конечно, что ко мне еще никто не приперся и не наехал за захват земли, хоть и бесхозный. Может, еще один полигон занять под посадки? Наверное, так и сделаю. У меня давно уже вертится мысль вывести очень-очень мирные растения, чтоб не пытались сожрать, отравить, придушить, закопать, растворить, заразить семенами или вообще какой-нибудь техникой приголубить. И главное, чтобы они во вкусовых качествах не сильно потеряли. А то ведь салатик из моих помидорок с огурчиками и лучком просто ух. А если сам собирал, то ешь это с особым наслаждением, не только физическим, но и моральным. В таком салате чувствуется вкус победы. А вот прогулка по деревне мое настроение немного испортила и озадачила. Просто мне на глаза попались знакомые лица, и были они из облака. Хотя в каноне облако вроде как не принимало участие в экзамене. Или принимало, но в каноне это опустили. Или мой мир — это какой-то другой канон. Пошарившись еще по деревне, обнаружил, что народу на экзамен приперлось чего-то до хрена. Были команды не только от облака, но и от камня, да я даже от звезды одну команду видел, а они же вроде как задохлики и никуда от своего булыжника не отходят. Короче, заваруха будет знатная, как бы всю канаху не разнесли. Нужно укрепить барьеры и щиты над кварталом, подзарядить накопители, как чакры, так и магические, да и резервные поставить не помешает. Чтобы разобраться, что тут вообще происходит, мне нужна информация, и добыть ее можно у Анка. Уж кто как не она, с ее-то работой, будет располагать столь ценным ресурсом, который я буду выменивать на тортики и печеньки. Анка на сладости моего производства подсела конкретно и родину продаст за тортик, как нифиг делать. Вот только дойти до Анка и склонить ее на измену родине мне не удалось. Передо мной нарисовался Какаши вместе с остальными участниками седьмой команды. Саски сверлил меня очень недобрым взглядом, а полученный где-то фингал делал этот взгляд еще более недобрым. Да и вообще, Учиха вид имел очень помятый. Видать ли разошился и вытирал полы Учихой дольше, чем в каноне или более тщательно. Какаши разразился речью о командной работе, доверии, товариществе, воле огня и о том, какой я нехороший. А главное не слова о том, что это он сам нам втирал, что, дескать, ничего страшного, если кто-то не захочет участвовать. Вот бы он что-то полезное с таким же энтузиазмом рассказывал. Через минут 20 до Какаши начало доходить, что все его слова и осуждающий взгляд для меня пустой звук. Он решил зайти с козырей и попытаться попугать возвращением в академию. Но видя мое полное радости и нетерпение лицо, быстро свернул разговор и предоставил меня моим товарищам. Сакура уже набирала воздуху в грудь, чтобы разразиться обвинительной речью, а Учиха явно подумывал протестировать на мне скопированный слестиль. Слушать Харуна и еще больше опускать самооценку Учихи у меня желания не было, а потому, о, медведь, и валить от этих идиотов. Выловить Анка не удалось, она сейчас находилась в ожидании окончания первой части экзамена. Подготовку своего эффектного появления она уже закончила и сейчас занималась уничтожением Данга, дабы скоротать время. Я под невидимостью пристроился рядышком в тени и с помощью Бейкугана решил посмотреть за тем, как проходит экзамен. Факт того, что Саски с Сакурой носится по деревне с желанием меня прибить с особой жестокостью, меня не волновал. Как и то, что они так скорее всего наткнутся на Рыча. Экзамен проходил по канону. Народ рассадили, чтобы разделить команды. Вот только, Тонари сидела рядом с Хинатой, а Хината скорее поможет Тонари, чем своим товарищам по команде. Но Ибики явно не в курсе, что посадил рядом членов одного клана, хотя скорее всего размещением претендентов занимался не он. Пара заклинаний и у меня теперь еще и звук есть. В экзамене есть много важных правил. Повторять не буду, так что слушайте внимательно. Первое правило. Вы все начнете с 10 очков. Это испытание составлено из 10 вопросов, каждый из которых составляет 1 очко. В испытание вложена система вычитания. Проще говоря, если вы отвечаете на все 10 вопросов правильно, вы оставляете ваши 10 очков. Но, скажем, вы пропускаете 3 вопроса, теряете 3 очка и остается у вас 7. Второе правило. Ваша успешная сдача будет определяться объединением ваших очков и очков ваших товарищей по команде. Погоди секундочку. Почему счет объединенной команды? Молчать. И Марина подкрепил крик Яки. На то есть свои причины. Так что молчать и слушать внимательно. Ну и сейчас самое важное правило. Третье правило. То, что во время экзамена, любой из наблюдателей экзамена, увидевший, что кто-то списывает, будет отнимать 2 очка из команды за каждую попытку. Так, в течение всего экзамена, найдутся те, кто потеряет все очки и будут отчислены. Поэтому, не старайтесь обмануть себя и подвести свою группу. Мы будем наблюдать за вами, ребята. Но, как шиноби, пытающийся достичь уровня Чунина, вы должны уметь все. И последнее правило. Тот, кто теряет все очки в течение испытания, будет отчислен наряду с их 2 товарищами по команде. И на последний вопрос будет отведено 15 минут времени. Экзамен будет длиться 1 час. Начали. Да, если прислушаться к словам Марина, то он практически прямым текстом сказал «списывайте», но так, чтобы нам глаза ваши попытки не резали, а так как вы мелочь зеленая, вам дается 5 попыток. Народ, конечно, возмущался, но тихо. После первого рявка Ибики желающих возмущаться в голос не нашлось, и народ принялся за списывание. Хината очень быстро нашла, у кого списать с помощью Бейкугана. Да, а я когда смотрел канон, думал, что она примерная девочка-отличница и сама все написала. Хотя примерная девочка вряд ли будет предлагать списать. Тонари же углубилась в изучение вопросов и с ужасом обнаружила полное отсутствие там вопросов по медицине или фуин. И теперь пребывала в глубокой задумчивости. Светофорчик откровенно троллили экзаменаторов. Эти паршивки научились слабому метаморфизму. Их умений хватало ненадолго сменить цвет глаз и волос. Но чтобы вызвать нервный тик у экзаменаторов и Ибики этого хватило. Вот отвернулся от блондинки с золотыми глазами, чтобы проверить другого. Повернулся, а на ее месте уже сестра из той же команды, у которой волосы и глаза красные. Тот сразу начинал выискивать взглядом других. Но те, видимо, долго репетировали, Хотя нет, у них же матрица личности одна на троих. Вот уж кто думает одинаково, так это они. Уже через 10 минут у экзаменаторов в глазах рябило. Моргнул, и цвет макушек поменялся, и создавалось ощущение, что они пользуются техникой замены, только заменяются друг на друга и без всяких эффектов. Из-за наблюдения за ними экзаменаторы профукали несколько откровенно хреновых попыток списывания. А то, что произошло дальше, чуть не заставило меня выпасть из тени. У Марина и всех экзаменаторов нервный тик, а у участников заставило треснуть картину мира и усомниться в своем здравом смысле, да и вообще в выбранном пути шиноби. Тонари, которую дозвалась Хината и предложила списать, совершенно не парясь, в наглую взяла готовый лист с ответами у Хинаты и начала переписывать. На возмущенный, такой откровенной наглостью, вопль Марина она невинно похлопала глазами, полностью проигнорив его яки, и выдала: «Один раз попалась, минус 2 балла, у меня еще 8 осталось, все по правилам». Народ быстро отошел от шока и воспользовался технологией, при этом злорадно улыбаясь Марина, чей зубной скрежет был слышен отсюда, без всяких чар прослушки, ведь у него не получилось выпроводить ни одной команды. За это время те даже с учетом наглого способа не успели потерять все очки. Но Ибики постепенно взял себя в руки и явно решил отыграться на последнем вопросе. Время. Сейчас я дам 10-й вопрос. Но перед этим, есть одна вещь, которую я должен сказать. Для этого вопроса, есть особое правило. Это, безнадежное правило. Сначала, вы все должны выбрать, желаете ли вы отвечать на 10-й вопрос или нет. При каждом слове Марина повышал давление яки на аудиторию. Выбрать, что будет, если мы выберем нет. Если вы решили не отвечать на 10-й вопрос, ваши очки будут уменьшены до нуля. Другими словами, вы будете отчислены. Двое других ваших товарищей по команде тоже будут отчислены. А в чем прикол? Конечно же, мы выберем отвечать на этот вопрос. Товарищи по команде тоже согласны с этим. И вот вам другое правило. Выбрав этот вопрос и ошибившись, вы потеряете привилегию стать чунином навсегда. Что за тупое правило? Здесь должны быть те, кто уже сдавал такой же экзамен в прошлом году. Вам не повезло. В этом году я правило. Именно поэтому я дал вам выбор. Те, кто не уверен, могут не выбирать этого и приходить сюда на следующий год. И год после этого, сделав большую паузу и еще увеличив давление, Ибики продолжил: «Ну что, начнем? Те, кто не станет выбирать 10-й вопрос, поднимите руки». В создавшейся гробовой тишине, все теперь смогли расслышать тихое сопение и шепот: «Тонари-чан, проснись, проснись». «А, что? А, можете повторить вопрос? Я не расслышала». И глаза полные искреннего раскаяния. Так тщательно создаваемая Марина атмосфера страха и безнадежности моментально улетучилась. Даже некоторые экзаменаторы прикрывались своими записями, скрывая задавленный смех. Марина просигналил нескольким подставным, чтобы те подняли руки и ушли, попутно причитая. Но особого эффекта это не дало, ушло только две команды, после чего народ затих в ожидании. «Я спрошу еще раз, это выбор, от которого будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. У вас еще есть шанс, если вы хотите уйти». Но желающих не было, да и тихое нытье тонари, которое, впрочем, слышали все, о том, что когда там уже будет этот вопрос, а то есть уже хочется, а они тут сидят и слушают, как стрёмный тип сотрясает воздух. Тогда все сидящие на этом экзамене прошли. Таким поворотом больше всех была недовольна Тонари. Ну да, она тут битый час просидела, получается, просто так. Марина закатил речь о важности информации, чтоб народ хоть немного проникся, при этом он косился на Тонари. В его взгляде так и читалось: будь человеком, промолчи. Под конец, видать для большего эффекта, он снял бандану. Вот на это Тонари среагировала, но не так, как ожидал бедняга Ибики. Она как профессиональный медик быстро оценила фронт работы и выдала вердикт, что за пару часов работы уберет все шрамы и отверстия с его головы, приведет его стрёмную жуткую морду в относительный порядок, и у него, возможно, появится мизерный шанс завести себе девушку. Все это она говорила искренне, без малейшего намерения оскорбить. Так что появление Анка Марина воспринял с огромной радостью, а то попытки отбиться от участливой Тонари, которой он имел глупость ответить, что ему не надо, а она стала строить предположение, что в плену при допросе у него не только голова пострадала, и взглядом косила чуть ниже пояса и, судя по задумчивому лицу, припоминала, сможет ли вылечить. Ибики все это просекой с ужасом ждал просьбы показать фронт работы того, к каким выводам Тонари приведет его отказ. «Я второй экзаменатор, Митарашенко, живо на следующий этап экзамена. Все за, Ибики. Ты что, всех пропустил? Нет, две команды отстранил. Что, только две? На этом экзамене есть нестандартные личности», и взгляд с подергивающимся веком на Тонари. «Хорошо, я устрою дополнительную проверку способностей, где отсеется как минимум треть, а завтра перейдем ко второй части, на которой завалится как минимум половина. Оставшиеся после дополнительной проверки спросите о месте и времени второй части экзамена у своих наставников. А сейчас, все за мной. Дополнительное испытание, вот этого точно в каноне не было. Из чего он так изменился? До этого ведь все было, вроде как, четко. Место, куда Анка притащила толпу экзаменуемых, вызвало у меня недоумение, и я честно начал за нее волноваться. Судя по всему, данго были очень несвежими, или чай, точно, чай. Она запивала их чаем. Ну вот, теперь понятно, чего она чудит. Но надо немного подсобить, а то так лохануться, еще с работы попрут. Анка тем временем толкала речь перед генинами, и некоторые также сомневались в адекватности ее слов. За этим забором находится особо опасный полигон, с агрессивной флорой, каждый неверный шаг там может стоить вам крови, а особо неосторожным и жизни. «Анка-чан, Анка-чан», я встал сзади и тихонько подергал ее за рукав, «из чьей ЗНы?» Анка прошипела так, что любая гадюка удавилась бы от зависти. «Анка-чан, я, конечно, все понимаю, запугивание и моральное давление, но, Узумаки, не видишь, я работаю». Меня схватили за голову и приставили куной к носу. «Вижу, но, лес смерти, дальше находится, а тут мой палисадник. Ты немного местом ошиблась. Вот только благодарности за помощь, я в глазах Анка не наблюдал, сколько бы ни всматривался, а вот желание меня прирезать, там было хоть отбавляй». «Да», крепко ее от чая вставила. «Я за НАЮ, ЧТАТУТНЕЛЕСМЕРТИ, ТАЭМ БУДЕТ ВТОРОЙ ЭТАП, а тут дополнительный отборочный этап, так как Ибики пропустил слишком много народа. Значит, вторую часть проведут не в огороде братика. Судя по всему, да. А я уже испугалась. Подумала, если дополнительное испытание будет в его палисаднике, то второй этап будет в саду или даже в огороде. В огороде это уже слишком. Мамачан 3 дня назад еле откачала 2 группы анбу, которые за кабачками полезли. Это да. А лес смерти, это где? Мы туда на пикник ходили на прошлой неделе. Помнишь, там еще башня в центре. А, понятно. А что мы там делать будем? Не знаю. Но думаю, нам наставники все расскажут. От переговоров Тонари и Хинаты остальные выпали в каплю, пытаясь осознать услышанное. А вот Анка осознала быстро. Узумаки. Вроде она имела в виду всех присутствующих членов моего клана, но почему-то ее руки сомкнулись только на моем горле. Анка-чан, спокойнее, не нервничай. Зачем дополнительные испытания? Тащи всех сразу в лес смерти. Все равно я только недавно был в палисаднике и цветочки полил, кустики прорыхлил и удобрил. Хоть удобрение сопротивлялось и пыталось воззвать к моей совести. Не, как на маленьких девочек в темном переулке нападать с самыми похабными намерениями, так это ничего, это нормально и по-человечески, а как стать удобрением, так это плохо и бесчеловечно. Так что там сейчас тихо и спокойно. И кивнул в сторону входа, у которого оставил лейку слоника и лопатку, который рыхлил землю. Анка, как и вся толпа, перевела взгляд на садовый инвентарь, и то, что лейка была снабжена печатями расширения пространства и облегчения веса, и туда можно было впихнуть цистерну, нисколько не отражалось на ее внешнем виде. Лопатка, между прочим, тоже была не простая, а мифриловая, с неслабым зачарованием, но тоже не выглядела как легендарное оружие, способное встать в один ряд с 7 мечами тумана. Когда Анка вернула взгляд на меня, интуиция оповестила, что сейчас меня будут бить, возможно, даже ногами и техниками не побрезгуют. Я бы, конечно, мог подыграть и изобразить из себя умирающего лебедя или даже труп, но тут Хината и Тонари. Они, конечно, не такие, как мама, которая при первых признаках реальной опасности для моей жизни призовет Сусана, активирует Мангика и будет обращать в пепел все, что представляет угрозу, но тоже могут полезть меня спасать, и закончится это, скорее всего, плохо. Так что, о, медведь, и пока все отвлеклись, валим. Через 30 секунд после побитактического отступления, все смогли сбросить гинджицу. Так этот парень был иллюзией, так, твоя команда дисквалифицирована. Кто еще не распознал гинджицу? Толпа дружно замотала головами. Никто. Ладно, вы прошли. Жду всех завтра, не опаздывать. Вот, а по данным разведки говорилось, что после нападения на клан Учиха в Канахе нет сильных мастеров гинджицу. Есть, и очень сильные. Я уже 10-й раз использовал Кай, а эта лейка с кровью так и не исчезла. Наша миссия точно плохо закончится. Заткнись. Но ты же тоже ее видишь, Каруи. Нет, ничего я не вижу. И прекрати ныть. Встреча с Анка напомнила мне то, что она наткнется на Арыча и пострадает. Хотя Саски вроде как не участвует в экзамене и в лесу его не будет, но все равно нужно будет поприсутствовать на отправке команд в лес и посмотреть на всяких с длинным языком и, если такие обнаружатся, нужно будет что-то делать. Но это будет только завтра. А пока нужно куда-нибудь свалить, где Анка меня искать не будет. Валить в домен будет неспортивно. Домой нельзя, там меня будут искать в первую очередь, в квартиру тоже, хотя она вроде как уже не моя. Но из-за ловушек, которые мне было впадлу снимать, туда так никто и не поселился. Да и она соединена с квартирой Ясуки, только та там уже давно не появляется. Данза, гад, походу отозвал ее с миссии по присмотру за мной. И волков не отзовешь, это смертный приговор для нее будет. Ладно, вернется в деревню, тогда и буду решать, что с ней делать. Так, тогда может в госпиталь, там меня точно искать не будут. Заодно посмотрю, как там мама и главгоду на нервы подействую. Прям одна только польза от этой затеи. Госпиталь встретил меня авралом. Судя по всему, те взрывы не были результатами тренировки, и я зря не обратил на них внимания. Может, это Арыч на Саски напал? Нужно выяснить, что случилось. Так, где тут мама? Мама найти не удалось, но в одной из палат была очень интересная композиция из трех мумий. Первая, самая крупная, имела длинную гриву белых волос и косила глазами на попку медсестрички, заканчивающей перевязку второй мумии. Второе мумиё также имело седой цвет шевелюры, которая намного уступала в длине шевелюре первой мумии. Единственный глаз сего мумия, вопреки ожиданиям, не косился в шикарное декольте медсестрички, а со вселенской печалью косился на тумбочку, где лежала книжка за авторством одного жабофила. Третье и самое мелкое мумиё косило краснючими зенками на меня, в попытках научиться технике воспламенения взглядом. Заканчивала эту живописную композицию сидящая на стульчике рядом с кроватью, на которой находилась третья мумиё, бледная с трясущимися руками Сакура, которую отпаивала еще одна медсестричка. В личности третьего сомневаться не приходилось, вряд ли у нас в деревне есть еще шарингонистые, желающие мне страшной и мучительной смерти, и не безразличные Харуна, кроме Саски. Вопрос только в том, это его Арыч так или нет. К сожалению, из-за количества бинтов, которыми разве что глаза не перемотаны, было трудно сказать, есть на нем печать или нет. Можно, конечно, просветить Гейкуганом, но так неинтересно. Насчет второго мумия догадки тоже были. С большой вероятностью это Какашкин. Теория о встрече с Арычем все более и более достоверна. А вот мумиё Намба раз вызывает подозрение. Для Арыча крупноват, или он тело сменил. Хотя кто бы его в госпиталь положил, только в могилку. Хотя может в новом теле не признали? Да нет, он бы шкуру сбросил и свалил, а не пялился бы на задницу медсестрички. Да ну нафиг, Джирая, где там моя ведерная клизма с насадкой ха-ха-ха-эл? А, облом, я же уволен, так что доступа к телу пациента не имею. Устроиться что ли обратно, ради такого случая? Только надо провернуть все так, чтобы меня просили вернуться, и я так и быть согласился бы. Но для начала стоит выяснить, что случилось. Все же так приласкать этого жабофила способно всего несколько человек, и если на Цунаде мне как-то пофиг, то вот этого ушибленного с чудо-глазками мне видеть не хочется. Для опроса Сакуры, как единственного свидетеля, решил замаскироваться, а то она скорее всего еще не отошла и на вопросы точно отвечать не будет, разве что под пытками, но нельзя. Потому надеваем парик, клеим бороду до полу, достаем клюку и изображаем деда 100 лет в обед. Медсестры все мои приготовления видели, но вмешиваться не стали. С этими, да еще с некоторыми работниками низшего звена, я в свое время сработался. У всех есть люди, которые им не нравятся, а я никогда не отказывал медсестричкам в просьбе прописать ведерную клизму какому-нибудь нехорошему товарищу. Мне-то не жалко, у меня все равно вся деревня в черном списке. Так что дедушку они в палату пропустили. «Скажи, деточка, а что такого приключилось с этими бравыми шиноби?» «А, что, а, простите, дедушка, вы что-то спросили?» «Да, что такого приключилось с этими бравыми молодцами?» «Ну, не стесняйся, расскажи все дедушке Кондратию, тебе потом сразу на сердце легче станет, особенно когда я маскировку сниму». Учиха вон походу спалил, вон как шаринганы пучит, того и гляди Мангика пробудит. Из рассказа Сакуры стало ясно, что они идиоты. Хотя это было понятно и до этого, но этот случай особо показателен. После нескольких часов безрезультатных поисков одного предателя, которого они хотели страшно покарать, им все же улыбнулась удача, это они так посчитали. Саски своими моргалами увидел входящую в купальник Унайчи, из какого-то перепою решил, что это я под хинге или под маскировкой. Сакура настаивала, что это определенно был этот гад, так как Саски-кун ошибиться не мог, и то, что факты говорят об обратном, не мог и хоть ты сдохни. Естественно, Саски ломанулся в погоню. Какаши, который, судя по всему, не то тоже меня искал, не то за этими мстителями присматривал, ломанулся его останавливать. Все же кунайчи, особенно рассерженные, могут быть очень опасны. А если там хьюги, так вообще вешаться можно. Эти особо остро воспринимали попытки подглядывать. Саски так легко сдаваться не хотел и умудрился как-то вывернуться из захвата Какаши. Видать, тот не рассчитал силенок, но нужно было хоть раз в месяц тренировки проводить, тогда бы знал, на что собственные ученики способны. Какаши его понятное дело перехватил, Саски уже начал вовсю применять тай, и они в процессе борьбы случайно налетели на Джираю, который под какой-то маскирующей техникой занимался сбором материала для своей новой книги. Вследствие этого столкновения выпущенный Саски огненный шар угодил в стенку и благополучно ее уничтожил. Всей троице открылся вид на очень недовольную кунайчи, из какой она деревни Сакура сказать не могла, на той не было протектора, да и вообще ничего не было. Но это обстоятельство совершенно не помешало ей сделать из этих троих отбивные с особой жестокостью и цинизмом. Единственное, что могла сказать о ней Сакура, это то, что это была блондинка, очень страшная и сильная блондинка. Хм, может, на шиноби из облака нарвались, была у них там шикарная блондинка, не обделенная силой, хотя не настолько, чтобы навалять жабофилу, но он мог и не сопротивляться, может, скрытый мазохист. Также под это описание подходит Цунаде, даже больше, чем кто-либо другой. Она точно могла навалять этим троим, даже если бы они оказывали активное сопротивление. Получается, и Цунаде в деревне. Чую, перед третьим этапом нужно паковать чемоданы и валить в другой мир. Замес тут намечается такой, что Пейн нервно курит в сторонке. Оставив Сакуру и дальше кудахтать над Саске, отправился искать мама. Нужно узнать последние новости, а заодно попробовать сделать великое одолжение госпиталю. Мама была жутко рада меня видеть. От разборок в бане пострадали не только эти трое, еще многих зацепило, как гражданских, так и шиноби, в основном генинов. Прибавить к этому наплыв народа в деревне из-за экзамена и получая мат для всего медперсонала, а послать важных гостей, которые решили поправить здоровье в лучшем госпитале, нельзя. Престиж и репутация штука такая, нарабатывать долго и нудно, просрать быстро и легко. Так что в мое «а может, вам помочь немного?» Главгот, который как будто из-под земли вырос, вцепился мертвой хваткой. Я, конечно же, поломался для приличия, выторговал за помощь месяц выходных для мамы в любое удобное время, кроме аврала. Конечно же, на постоянное я возвращаться и не подумал, только на время проведения экзамена. Потом я неожиданно вспомнил, что мне очень впадло решать бюрократические вопросы, да и с Хокаге вопрос решать надо. Главгот уверил, что совсем разберется и поинтересовался, нельзя ли Тонари также привлечь к помощи родному госпиталю. Я его обрадовал новостью, что две ушлые личности уговорили Тонари принять участие в экзамене вместо слинявшего Кабута. Судя по морде Главгода, если они попадут в госпиталь, то отправят их в морг, несмотря на диагноз, состояние и попытки оказать сопротивление. Так что, получив отмашку Главгода, я отправился к убогим, нести им исцеление. Мама составила мне компанию. Перед тем, как войти в палату с мумиями, я снова замаскировался под дедушку Кондратия. Сакура была выпровожена из палаты из-за проведения процедур. Итак, дорогие пациенты, будем лечиться. И выставляю на столик аппарат для ведерной клизмы. Мелкая и средняя мумиё задергались и предприняли попытки свалить. Крупная мумиё наблюдала за этим с недоумением и подозрением. Чуйка опытного шиноби подсказывала, что это же, неспроста. Ассистент, помогите подготовить пациентов к процедурам. Да, далее была рутина. Джирая получил специальную ведерную клизму с дополнительными добавками в раствор, чтоб жизнь медом не казалась. Какашкина я тоже не обделил вниманием и заботой. Ну а Саски получил щадящий вариант и тонкий намек от мама, что если что, то спецклизма, поставленная Джирая, ему покажется малюсенькой. В общем, своим возвращением я осчастливил всех пациентов и даже одного новенького, который считал себя гением, возмущался и доказывал, что так лечить нельзя, неправильно и неэффективно. Я ему на практике доказал, что он был неправ. Точнее, сначала ему мама устроила тяжкие телесные, а потом я доказал, что моя клизма лечит все. Я даже вызвался вместе с мамой дежурить в башне на 44-м полигоне. Заодно поболею за Хинату Станари и присмотрю, а то мало ли чего. Перед отправкой в башню я решил присмотреться к отправляющимся генинам. Но просто так стоять и наблюдать, во-первых, подозрительно, во-вторых, неинтересно. Так что я поставил перед палатками экзаменаторов еще одну палатку, только торговую. Когда толпа генинов под руководством Анка подходила к 44-му полигону, я затянул: «Семеч, тьфу, сюрикены, кунай, аптечки, сухпайки. Подходи, покупай. У нас сегодня акция, 6 кунаев по цене 5. Купи 10 взрыв печати, 11 в подарок. Красивым девушкам скидки». Видать, на последнюю фразу повелась Анка, так как ломанулась ко мне на всей своей такубицу джонинской скорости. А вот толпа генинов повела себя странно. Они все дружно сложили печать концентрации и также хором гаркнули «Кай», а потом стояли и смотрели на меня с кислыми мордами. Я даже повернулся глянуть, чего там такого им померещилось, но ничего не увидел. Хотя у меня же иммунитет к гинджитсу, так что если там чего и есть, то я все равно не увижу. Тем временем до меня добралась Анка. «Узуэмакай, какого биджу? Девятихвостого. Что?» «Ты спросила, какого биджу? Так вот, я Джинчурики Девятихвостого. Это демон-лис, который на нашу деревню напал. Помнишь?» «Молчи. Это тайна. Ты вообще, откуда знаешь?» «Анка-чан, какая тайна? Об этом каждая собака в деревне знает. Это точно, я лично от собак и узнавал. Так, не заговаривай мне зубы. Ты что тут устроил?»